Возвращаясь обратно, юноша молчал. Ночной ветер охлаждал разгоряченное тело. Кикути зубоскалил и похвалялся. И Акира радовался, что в темноте тот не видит его лица. Луна заливала город похожим на серебряную пену сиянием. Листья деревьев сверкали, как от росы. Акира думал о том, какие перемены грядут теперь в его жизни. Станет ли он иначе смотреть на вещи? А если изменится взгляд, изменят ли свое направление жизненные события, обретут ли новый смысл? Или случившееся так и останется там, в ночи? Горячие прикосновения, тайное, на грани многих других чувств, напряжение страсти. Душа успокоится, и сохранится лишь память тела. Через день господин Нагасава внезапно вызвал его к себе. Акира опасался, что речь пойдет о какой-то провинности, но он напрасно тревожился. Князь был настроен дружелюбно и только спросил, понравился ли ему город. «Да, очень», — совершенно искренне ответил Акира. «Но это не тот Киото, который я некогда любил. Тот остался в моих воспоминаниях и снах», — сказал Нагасава. В его тоне не было сожаления. Он говорил отрывисто, равнодушно, и его взгляд оставался непроницаемым, неподвижным. Потом господин протянул юноше нечто такое, отчего у Акиры перехватило дыхание. Великолепный, украшенный бронзовыми пластинами и шелковой шнуровкой шлем и отделанный кожей и замшей, склепанный из железных пластин нарядный панцирь с красно-белыми кистями и изображением карпа на груди. «Возьми, примерь». Акира чувствовал, как дрожат кончики пальцев, прикасавшиеся к доспехам. Шнуровка путалась, как путались мысли. Он казался себе удивительно неуклюжим, неловким. Наконец ему удалось облачиться. Панцирь сидел, как влитой, и шлем пришелся в пору. Акира с благоговением смотрел на своего господина. Нагасава ответил трезвым, спокойным взглядом. — Я знал, что тебе подойдет. Носи. Это подарок. Акира не знал, что сказать в ответ. К нему словно склонились небеса. Если б господин подарил ему еще и меч взамен того простого в черных ножнах, какой он обычно носил, его счастье было бы беспредельным. Но об этом, право, не стоило даже мечтать. Внезапно вошел один из слуг и, низко поклонившись, что-то пробормотал Нагасаве. Тот кивнул Акире и вышел. Юноша остался один. Некоторое время он восхищенно разглядывал себя со всех сторон, но потом ему стало неловко от того, что он вертится, словно женщина, примеряющая новое кимоно. Снова вошел слуга и осторожно опустил на циновку что-то, завернутое в шелковистую бумагу. Из свертка выглядывал кусочек нежно-розовой материи. Акира подошел ближе и, повинуясь непреодолимому желанию, отогнул край бумаги. Там лежали аккуратно сложенное кимоно дорогого киотского шелка, густо затканное цветами и птицами, широкий пояс оби из парчи, плетеная шляпа с алыми завязками, драгоценные черепаховые гребни и лакированная коробочка с рисовой пудрой. Словом, все, что может понравиться молодой девушке. Кому господин Нагасава собирался преподнести такой подарок? Не Тиэко же сан. Юноша представил эту женщину в розовом кимоно, и ему стало смешно. Тут его мысли оборвались. Заслышав шаги, Акира поспешно прикрыл покупки бумагой. Вошел Нагасава и резко остановился, словно внезапно вспомнил об оставшемся в комнате юноше. небрежно махнул рукой. «Можешь идти». А Кира почувствовала, что нужно что-то сказать. «Я гляжу на вас, как на небо, мой господин. Клянусь, что всегда...» И умолк, видя, как Нагасава усмехается уголком рта. «В мире нет и не может быть постоянства, особенно между людьми. Вечны лишь боги. Я не люблю клятв. Слишком часто видел, как их нарушают. Клянись в своем сердце тайно, без слов. Отвечать будешь только перед собой. А это сложнее всего». Акира заморгал. «Господин прав», — подумал он, вспомнив, что имел дерзость высказывать собственные суждения о замыслах своего владыки и заглядывать в его вещи. И все-таки его пылкость была вполне искренней. «Я готов отдать вам свою жизнь». «Твоя жизнь? Пока она ценна только тем, что ты молод. Впрочем, мне нравится твоя искренность. В юности я тоже не взвешивал слова, не противился мыслям. Был глуп, когда хотел казаться умным и в простоте проявлял мудрость». С этим он отослал озадаченного Акиру. Вечером, укладывая спать, юноша неожиданно понял, что думает не о разговоре с господином Нагасавой, не о новых доспехах, а о том, что в самом деле пора жениться. Отомо-сан очень добра. Она охотно примет его жену, и он подарит этой пока еще незнакомой ему женщине такое же дорогое кимоно, плетеную шляпу и рисовую пудру, чтобы ее лицо было белым-белым. И каждую ночь на вполне законном основании он станет предаваться с ней тем самым бесстыдным и жарким играм. Какой она будет? Он представлял ее в вещах, виденных в комнате господина Нагасавы. То была оболочка еще неизвестного образа. Глаза пока без выражения, губы без улыбки, а тело, как у той безымянной красавицы из «Веселого квартала», первой и единственной женщины, побывавшей в его объятиях.